Братья, я прочту из 39 главы книги Бытие, 6 стиха по 9. «И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделал я сие великое зло и согрешу перед Богом?» И второе место, апостол Павел, послание к Титу, говорит во второй главе: «Ибо явилась благодать спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, благочестиво, целомудренно, благочестиво жили в нынешнем веке». Впечатление такое, как будто бы Иосиф жил в наше время. Мы знаем его богатую историю, красивую, контрастную. Отец любил Иосифа более сыновей своих, потому что он был сын старости его. Одел его в разноцветную одежду, и братья негодовали на него. Негодовали. Он доносил худые вести отцу за братьев и еще больше раздражал их. А когда он рассказал два сна, отцу, братьям возненавидели его. Он рассказывает братьям сон. Вязали мы снопы. И вот 11 снопов стояли вокруг него, и все поклонились мне. Как может быть такое? Второй сон. Солнце, луна и звезды тоже поклонились. Отец побронил его. Может ли быть такое, чтобы на Востоке старцы поклонились молодому? Может ли быть такое? Вопреки всем обычаям, планам, намерениям, Иосиф говорил значение этих снов, может быть, до конца сам не понимал. Но он одно понимал, что это сны были от Бога, что Бог планировал его жизнь дальнейшую, которую он не разумел. Иосиф был очень послушен отцу своему. И когда однажды он сказал ему, чтобы он пошел и узнал, где братья, пасутся или стада, он сказал: «Вот я», как Исаия после очищения, «вот я, пошли меня». Нашел братьев. И когда он был еще вдали, они его узнали. Идет брат. Брат наш. Он несет пищу нам. И что они между собой говорят? Вот идет сновидец. И мы убьем его. И посмотрим, что будет из его снов. Я не буду останавливаться подробно, братья и сестры. Но когда он пришел, они обрадовались, что он принес пищу. раздели его, бросили его в ров, а сами сели кушать, что он принес. Как у них получилось, я не знаю. Как они могли в это время кушать, когда брат стонал, просил, умолял их не делать этого? А одежду вымороли в кровь животного и отослали отцу. Не сына ли твоего одежда это? Братья, Божий план начал осуществляться после этой встречи с братьями. Идет караван измаильтян, они достают Иосифа из рва и продают его. Измаильтяне продали его в Египет. И это все по плану Божьему. Вот впереди Вадим говорил, как ученики не узнавали Христа. Разве узнавал Иосиф вот все, что с ним происходило? Он в доме Потифара, царедворца. Братья, как в калейдоскопе, вот события быстро сменяются одни другими. Он был красив, статен, и обратила на него взоры жена Потифара. И лестное для плоти предложение: «Спи со мною». И мы читаем замечательное решение Иосифа без борьбы, без страданий плоти. Он отказался. «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Он понимал, что это зло. Она толкала его, или дьявол толкал через жену Потифара на этот скверный поступок. Жена злодейски поступила. Одежда оказалась в ее руках, и когда домочадцы пришли, она рассказала: «Вот еврей хотел ругаться надо мною, но вот доказательство в руках ее одежда его». Мог ли Иосиф объяснить Потифару: «Да ведь это же не так было, а вот как?» Мог. Но почему он этого не сделал? Он как виновный по приказу или по велению царедворца Потифара оказался в темнице. Находясь в темнице, с ним были еще два узника – Хлебодар и Виночерпий. И вот Бог даровал ему этих двух слуг царя или фараона. А потом и начальник темницы обратил на него внимание, что у него все получается. И он доверил узников, вот, Иосифу, чтобы, ну, как старший среди них. Сны Виночерпию Хлебодару. Иосиф открывает значение этих снов. Через три дня три корзины, через три дня снимут голову с Хлебодара, и птицы небесные будут клевать повешенным. А Виночерпий вернется к фараону и будет служить, как и прежде. Все исполнилось, братья. До мельчайших подробностей. А затем снились тоже два сна фараону. И волхвы при всем старании, умении своем не могли открыть значение снов. Семь тучных коров вышло из реки, а потом семь тощих, и тощие поглотили семь тучных коров, и незаметно было. И второй сон, когда на одном колосе сначала выросло очень плодовитых семь колосев, а потом семь тощих, и тощие съели семь тучных или богатых колосьев, и тоже не было заметно. Никто не мог из волхвователей, которых при фараоне было немало, не мог открыть значение этих снов. И виночерпий вспомнил, как он, будучи с Иосифом в темнице, раскрыл значение их снов и рассказывает фараону. Таким образом, Иосиф оказался перед фараоном, рассказывает фараон ему сны свои, и Иосиф раскрывает значение этих снов. Братья, удивительно, как Господь ведет этого богобоязненного юношу своим путем. Ров, темница. Казалось бы, почему? Почему так? Почему так? Ведь он ни перед фараоном не виновен, ни перед женой Потифара не виновен, перед Богом не виновен. Но почему такой путь неровный перед ним? Есть или было о чем подумать Иосифу, но если бы Иосиф не доверял ему, Господу, конечно, он, может быть, рассуждал по уму своему, добивался бы правды, справедливости, он ничего не делал. Ничего не делал. И вот в этой 39 главе трижды написано: «И был Господь с Иосифом». Вот ключ к его страданиям, мукам. Когда Иосиф раскрыл содержание снов, 7 лет богатых, урожайных будет, необыкновенный урожай будет, а потом 7 лет голода. Разве Иосиф понимал, что эти сны фараона тоже ведут к тому, что ему придется встретиться с братьями своими? Нет, не понимал. Он доверял свою жизнь Богу. И вот, когда прошли 7 урожайных лет, а потом 7 лет голода, Египет стал нуждаться. А вместе с тем и Иаков с семейством своим стали нуждаться. Он посылает сыновей своих за хлебом в Египет. Разве случайно оказался Иосиф в Египте? Нет, не случайно. Это все по плану Божьему. Иосиф их узнал, но они его не узнали. Потом неоднократно они приходили. Вот когда они пришли еще раз, он потребовал, чтобы младший сын Вениамин, брат его, пришел. Сколько страданий для отца было. Ведь он понимал, что Иосиф растерзан зверем, что его нет живых. Братья ведь уверовали в свою ложь, неправду. И удивительно, удивительно, как они скрывали эту ложь. Оклеветан Иосиф братьями, оклеветан женой Потифара. Не каждому выпадает такая доля. И не каждый смог снести вот эти переживания, унижения, оскорбления, подозрения лукавые. Братья, в конечном счете, когда братьям Иосиф открывается, они ошеломлены. Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали. Ошеломлены. У них паника. Они не думают, что Иосиф узнает, о чем они говорят. И Рувим говорил, точно мы наказываемся за вину брата нашего. Точно. Он вопиял, когда во рву был. Мы наказываемся за кровь его. А Иосиф понимает эту речь. И не выдержал Иосиф, заплакал. Заплакал. Братья, вот когда в нашей жизни бывает немало переживаний и обстоятельств, которых мы не понимаем до конца, почему Бог допускает то или другое. Но вот развязка наступает в этой истории. Иаков состарился. Состарился, собрал сыновей своих и благословляет. Ему Бог открыл последствия жизни братьев своих. И он через это откровение рассказывает или объясняет будущность каждого из 12 братьев. Что их ожидает? Вот читаем 49 главу. Рувим первенец. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь премуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Если жена Потифара со своей стороны приглашала спи со мною, то Рувим наоборот, он искал этого подобного, спи со мной, он нашел. Разве Рувим подозревал, что пройдет еще 40 лет, и отец будет благословлять сыновей своих, и Рувиму пришлось услышать вместо двойного благословения унижение. Ты начаток мой, верх силы, достоинства, могущества, но ты не будешь преимуществовать. Первородство перейдет к другому. Ты взошел на ложе отца, осквернил постель. Братья, сестры, братья дорогие, эта благодать спасительная, о котором апостол Павел пишет Тимофею, она и тогда была. И Господь через Иакова говорит Рувиму, что его ожидает. В колене Рувима не было значимых людей, не было судей, старейшин не было, известных. Он оказался в потомки оказались его в числе заговорщиков против Моисея и Аарона. Он искал, он не смог отвергнуть нечестие и мирские похоти, которым тоже сатана предложил, и он легко согласился на это. А вот когда читаем благословение Иосифа в этой 49 главе, Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простирается над стеной. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Израилева, откуда пастырь и твердыня Израилева. Какое обильное благословение. В 11 главе послания евреям мы читаем такие слова. «Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараона, но предпочел лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Иосиф отказался, Моисей отказался. Читаем, братья, когда Нейман приехал за исцелением к Елисею, Елисей отказался от подарков, которые предлагал Нейман. «Жив Господь, не возьму», – сказал Елисей. И Иосиф, и Моисей, и Елисей, и Христос, которому сатана предлагал все царства мира, отказались. Даниил, находясь в плену, отказался от пищи царской. Положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Братья, вопрос целомудренно стоит на первом месте, отвергнувши нечестие мирские похоти, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Этот вопрос никого не обошел. Все, живущие на земле, так или иначе, в меньшей и большей степени соприкасаются с вопросом целомудрия. Как решает каждый из нас? Наблюдай священство твое. Бывают в церквах очень способные братья, но когда подходит вопрос рукоположения или избрания на служителя, далеко не все подходят. Потому что некогда мир предложил «спи со мною». Он и сегодня занят этим. И сегодня его стол очень богатый, он знает слабые стороны каждого из нас, и он именно подходит с этой слабой стороны и предлагает свои услуги, как жена Потифара. «Спи со мною». Братья, вот все отказались. И какое благословение! Возвышение через унижение. Иосиф прошел, Моисей, Даниил, Христос. А вот Рувим не отказался. Гиезий, слуга Елисея, тоже не отказался. И когда Нейман уже уехал, он догоняет его и повторяет те же слова, которые сказал Елисей. «Жив Господь, не возьму! Жив Господь, возьму!» Гиезий говорит. Да, а Валаам то же самое. Сколько дьявол яств, подарков, какое богатство предлагали ему, и он соблазнился. Он не смог отказаться. И в этом отказе вот многих, братья, благословение. И дал бы Господь, чтобы в жизни нашей, которую Господь нам даровал, служение, которое Господь поручает, вот эти принципы благодати спасительной, которую апостол говорит в послании к Титу, вот, они были, есть, всегда присутствуют. Отвергнувшие нечестие мирские похоти, благочестиво, праведно служили Богу. Апостол Павел тоже отказался. У него было великое преимущество перед другими. Но он говорит, я от всего отказался ради превосходства, познания Иисуса Христа. И Бог благословил обильно, его благословил. Мы все хотим благословения. Но Господь учитывает всю нашу жизнь после уверования. Как Рувим, возможно, и забыл уже свой грех, но Бог не забыл. Ты взошел на ложе отца, сквернил постель мою. Братья, дорогие, пусть Господь благословит. И в нашей жизни Он прокручивает в нашем сознании, памяти нашей, прокручивает всю нашу жизнь. Какое было начало? Какое было продолжение? Какой будет конец? Вот при нашем множестве братьев, которые здесь сидят, если бы половина из всех присутствующих были служителями, сколько молодых, перспективных, способных, и этого хочет Господь. Но стоит условие, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили перед Богом. Пусть Господь благословит нас. Будем рассуждать, взвешивать. Не испортил ли я своим поведением, своим жизнью, предложением от этого мира списа мною? Не прельстился ли я этими заманчивыми предложениями? И, может быть, если да, потерял. Потерял здесь, на земле, и для вечности. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.